Вчера ночью Дэ Джонг отказался от приглашения Пукхана присоединиться к их приключениям. Двум якузам, следовавшим с ним, он тоже не разрешал воспользоваться этим приглашением. Все они занимались бизнесом барона Канамори, и на развлечения у них не должно было быть времени. Дэ Джонг Гайджин был теперь известен в своих кругах как успешно действующий агент службы безопасности. С ним не спорили, а подчинялись без лишних вопросов. Но любой вызов или сомнение в целесообразности его действий он реагировал с мгновенной и неумолимой жестокостью. Такая репутация утвердилась за ним. С начала войны с Китаем Япония наводнила северные провинции страны героином и морфием, пытаясь как-то ослабить их огромное население, уничтожить его волю к сопротивлению. Но сегодня торговля наркотиками стала просто одним из средств обогащения. Некоторые использовали для этих целей корейцев. Барон Канамори, истративший большую часть своего состояния на нужды военной машины Японии, использовал якузу, а также гайджина. В обязанности Дэ Джонга входила доставка 4 чемоданов с героином в Самчок. Здесь наркотики обменивались на золотые слитки и партию риса с черного рынка. Затем капитан Пукхан должен был доставить Дэ Джонга в Гонконг, где тот планировал обменять золото и рис на бриллианты. В отличие от других, которые использовали прибыль, полученную от торговли наркотиками, на собственные нужды, барон Канамори собирался потратить свою прибыль на войну, которую Япония проигрывала. Как-никак, а честь требовал от него этой жертвы. Дэ Джонг любил барона как отца, поэтому возвращение в Японию с бриллиантами было для него самым важным делом за 6 лет его службы интересам этой страны. Под руководством барона Канамори Дэ Джонг стал одним из лучших японских агентов и экспертов по шифру. Он также был мастером по дзюдо, стрельбе из лука и фехтованию на ножах. И результатом всего этого была высокая сила духа гайджина. Его ум был чуток и восприимчив, и эти качества позволяли ему выжить в полной опасной борьбе внутри военных и политических кругов Японии. А его беспощадность, которая была сродни беспощадности феодального воина, помогла ему заставить относиться к слову гайджина с уважением и боязнью. Барон Канамори называл Дэ Джонга ножом для скобления костей врага. Дэ Джонг понимал то, что видел, и действовал в соответствии с тем, что понял и гордился этим. Он был полон сил, бесстрашен и влюблен в войну. Он уяснил, что человек никогда и нигде не бывает так свободен, как на войне. Пришел на войну, забудь о морали и угрызениях совести. Это отношение он выработал в себе за годы, проведенные в якузе, и он полностью разделял его. Бог свидетель, это упрощало жизнь. Якузы, сопровождающие его, в шутку называли Дэ Джонга своим аябуном. Определенная доля правды в этом была. Они принадлежали к одной маленькой семье, не больше 10 человек, и выполняли самые различные поручения барона, начиная от шантажа и кончая убийством. Однако совсем недавно их аябун и его заместитель были убиты. Они стали жертвами того, кого японцы называют «лордом В».